астрофизической академии Пандадиона. Его экипаж составляли двое ученых, муж и жена. Их звали Нордаль и Ольга. Навк побледнел. Таких отважных и благородных людей мало в галактике. Они составили свою лоцию туманности Пцера. Но там, в туманности, они подобрали на расстрелянном псае какого-то беглого каторжника Скалата. Механоиды погнались за ними. И вот тогда, уходя от погони, они приземлились у меня на блице и передали мне рукопись своей лоции, чтобы я сохранил ее, если они погибнут или попадут в плен, а сами улетели дальше. Я, опасаясь механоидов, выучил рукопись наизусть, а потом сжег, но это не уберегло меня. «Планета с трактом называется Щидра», — сказала Дождевика. «Лучший путь от Калаата до Щидры по большому скут-евловому течению, через пороги верхней и нижней Бантага Ул-Итхаса до багровой звезды Кенон. От нее, держа курс на Регул, мы вылетим к солнцу Щидры. Но ведь пороги стрижет Инт, космический царь. У нас нет выбора», — пожал плечами археолог. «Броненосцы оставили нам только один путь». Они уже охватили Ультар полукругом. Боевые их башни были развернуты на Ультар. Навк кинул Ультар прямо в борт ближайшего броненосца, ловко поднырнул под киль неповоротливого титана, вырвался по другую сторону и свечой взмыл вверх. Гиганты, сминая строй, грузно разворачивались, их орудия рыскали по небосводу, но огня механоиды не открывали, выстрел мог угодить в своих. Ультар затанцевал среди стада космических динозавров. И когда остальные чудовища окончательно спутались, он помчался от них прочь. Навк дал Ультару полный ход, и кораблик, напрягая все силы, понесся вперед, туда, где тяжелые прозрачные волны катило могучее скут-евловое течение, исполинская галактическая река, один берег, который был из звонкого золота, чистого звездного огня, светил Пцеры, а другой грозно клубился темным туманом, одевающим Пцеру со всех сторон. Броненосцы остались далеко позади. Пороги Бантага образовались после того, как огромный массив гравитационных мелей перекочевал ближе к зарват стране туманности Пцера и перегородил большое скут-евловое течение. Мели стронулись, как домамбеты, взорвали гигантскую сверхновую звезду Фарлингу, чтобы запереть от людей Пцеру, но течение размыло сгусток вырожденной энергии, и теперь на месте былой запруды бушевала могучая звездная Шивера с тремя труднейшими каскадами. Стремнина несла Ультар к порогам. Гигантские скалы, завязшие в вырожденной энергии, преграждали русло, и течение расслаивалось на множество рукавов. Потоки огибали утесы со всех сторон. У Навка захватило дух от ужаса и восторга, когда он ясно увидел грандиозный каньон. Ультар кинула в каменную теснину, извертела, он понесся вдоль диких скал, их зубцы, проносящиеся под днищем, как ножи, вспарывали пространство. Каторжники видели на камнях рубцы и выбоины от мощных ударов, расселены, забитые обломками и мусором. Корабль нырял и взмывал вверх по гравитационным горам, падал со сливов, кренился на водоворотах и отраженных валах, качался от ударов, противотоков и смыкающихся стремнин. Но вдруг бледные зеленые огни вспыхнули на зубцах утесов, и тотчас боль, как шапка, нахлобучилась на голову Навка. Неведомая сила вгрызлась в мозг и словно выкорчевывала его из головы. Кто-то непонятный терзал Навка, вытаскивая жизнь из его тела. Он с усилием держал в себе эту жизнь, но неведомый враг давил его и по пальцу разжимал стиснутый кулак упорства. И в этот миг кто-то другой Из-за спины Навка рухнул лицом на пульт. Это Лонг Толба отдал свою жизнь Инту.